Глава 56. Дожидаясь напарника, старик рыбы уже не тревожился, а натурально боялся. Живой Талишталь более не опасен, об этом позаботился его собственный кузен. Но как насчет Талишталя мертвого? Тело у серых. Если сумеют его опознать, много ли понадобится времени на выяснение связей? Получается, Смец выиграл небольшую отсрочку, но песочек в часах бежит, шансы тают. В этом-то и беда. Снова и снова рыба и Смец отшвыривают неизбежное, но оно каждый раз подступает все ближе и все труднее от него отбиваться. Час от часу растет цена проигрыша, а выигрыш еще никогда не казался таким дешевым. Ни малейшей жалости к убитому рыба не испытывал. Талли сам напросился. И вообще чудо, что он так долго протянул. Совсем другое дело Тимми Локон. Из них четверых он точно не заслуживал такого ужасного конца. Рыба уже почти решил плюнуть и вернуться в подвал, но тут услышал, что всех горожан мужского пола и дееспособного возраста верстают в солдаты. Остальное подсказала интуиция. Смец загремел в армию. А ведь там, пожалуй, для него сейчас самое безопасное место. Конечно, если ему хватит ума назваться чужим именем. Наверняка Смец так и сделал, он же смышленый малый. Старик двинулся к руинам, решив укрыться от глаз ловцов, и по пути его осенило. Отчего бы не спрятаться у всех на виду? Его тоже примут, разве что поворчат насчет возраста. И где еще можно безболезненно переждать осаду? В городе не хватает продовольствия, солдаты даже ополченцев кормят всяко лучше, чем хранящихся под развалинами обывателей. И уж кого-кого, а свою опору нынешняя ведьмовская власть постарается уберечь от эпидемии. Получилось в точности, как он и рассчитывал. Недолгий спор, осмотр на предмет признаков холеры и рыба зачислен в войска. Он назвался Форта Рейбосом, в насмешку над собой и над серыми. Это имя он получил при рождении, но не пользовался им лет 40.